Божественный гермафродит. В книге Еноха мы имеем Адама, двуполым Иеговою, являющимся отзвуком своего арийского прообраза Брама-Вак. Примечание. Адам Кадмон, подобно Браме и Марсу, есть символ зарождающих и творческих сил, представляющих образно воду и землю, тайну алхимии. Необходима земля и вода, чтобы создать человеческую душу, говорит Моисей. Марс есть индусский Мангала, планета Марс, тождественная с Картикея, богом войны. Он есть Гхармаджа, рожденный от пота Шивы и от земли, то есть как бы рожден от второй расы и связан с третью расой. Аве. Он есть Лохита, санскрит красный, подобно Браме, также и Адаму. Индусский Марс, подобно Адаму, не рожден женщиной и матерью. У египтян Марс был первым зарождающим принципом, так же как в экзотерических учениях Брама и Адам в Каббале. Смотри разоблаченную Изиду, том 2, страницу 398, где Иегова явлен как слитые Адам и Ева, и Хева и Авель как женственный змей. Составное имя Йехова, Иегова, или Яхховах, означая мужскую жизнь и женскую жизнь, сначала андрогинную, затем разъединенную на два пола, употребляется именно в этом смысле в книге Бытия от 5 главы и дальше. Как говорит автор труда «The Search of Measures», два слова, из которых составлено имя Иегова, являются первоначальное представление мужа и женщины как зачинателя зарождения. Ибо еврейская буква «йод» была «мембрум вирил», зарождающий мужской принцип, и «ховах» была «ева», графически «женское чрево», «женский принцип», «матерь всего сущего» или «порождающая земля и природа». Лишь сравнивая Библию с Пуранами, можно увидеть, насколько близка тождественность между Брама-Праджапати и Иегова-Сефирот, между Брама-Вирадж и Иегова-Адам. Будучи исследованы и прочтены в том же свете, эти писания дают нам неоспоримое доказательство, что они являются двумя копиями одного и того же оригинала, сделанными в два периода, далеко отстоящих друг от друга. Сравните еще раз в связи с этой темой книги Бытия, главу 4, стихи 1-26, и законы Ману, том 1, главу 1, стих 32, и эти писания явят свой смысл. В законах Ману Брама, который, подобно Иегове или Адаму в книге Бытия, является одновременно человеком и Богом и разделяет свое тело на мужчину и женщину, в своем эзотерическом значении есть олицетворение творческой и зарождающей силы, как божественной, так и человеческой. Итак, божественный гермафродит есть Брама-Вак-Вирадж, Брама, разделившийся на двоих, Вак и Вирадж, а у семитов, или вернее у евреев, он есть Иегова-Каин-Авель, Иегова, разделившийся на Адаму и Еву, а в другой истории на Каина и Авель. Он, библейский Яхве, есть один из планетарных элохимов, правящей группы Сатурна. Все это суть рекорды о первоначальном божественном гермафродите. Станция 6, 56, стих 22. Эволюция потом рожденных. 22. Эволюция трех рас продолжается. 23. Вторая раса создает третью и погибает. 22. Тогда вторая развила рожденных из яйца третью расу. Пот усилился, капли его увеличились, и капли стали твердыми и круглыми, солнце согрело ее, луна охладила и оформила ее, ветер питал ее до зрелости ее, белый лебедь из поднебесья звездного луна осенил каплю большую, яйцо расы будущей, человека-лебедя конца последующей третьей, сначала мужа-жена, затем мужчина и женщина. Как сказано в первом томе, человечество развивались в соответствии и параллельно с четырьмя элементами-стихиями, каждая новая раса физиологически была приспособлена к принятию добавочного элемента. Наша пятая раса спешно приближается к пятому элементу, назовите его, если хотите, междупланетным эфиром, который, однако, имеет большее отношение к психологии, нежели к физике. Мы, люди, приучились жить во всех климатах, будь то холодный или тропический, но первые две расы не имели никакого отношения к климатам, так же, как они не были подвержены никакому воздействию температуры или ее изменениям. Примечание: феномен психического восприятия температуры присущ лишь физическому плану, тогда как перешедшие в тонкий план быстро отвыкают от этого чувства. А. В. И таким образом учат нас, люди жили до конца третьей расы, когда вечная весна царствовала над всем глобусом. Белая лебедица как образ матери мира. А. В. Белый лебедь из Поднебесья Звездного – это Луна нашей галактики, мать, отражающая невидимое духовное солнце Отца. Это материнская звезда системы Сириуса, звезда Матери Мира. В индийской мифологии она показана как Урваши, супруга Пурурава, превращающаяся в белую лебедицу. Белая лебедица неизменно присутствует на изображениях Сарасвати, сравни с именем Сириус. Еще в одном ведическом образе Матери Мира в Брахманах Сарасвати отождествляется с Вач, речью. В Махабхарате говорится «из озера прародителя Брахмы». Примечание: «из озера Брахмы ты, Сарасвати, проистекаешь с незапамятных времен» Махабхарата. А.В. Ты берешь свое начало у Сарасвати. Вся эта вселенная заполнена твоими превосходными водами. Проходя через небесный свод, о богиня, ты передаешь воду облакам, и все воды – это ты. Мы учимся мудрости благодаря твоей благосклонности. Вся эта вселенная зависит от тебя. Это ты обитаешь во всех существах в четырех видах. Там, в роще Саугандхика, несет свои воды величайшие из потоков, прекраснейшая из рек, наисвятейшая река богини Сарасвати, что берет начало под Плакша. Плакша – вид смоковницы. Примечание: фикус инфектория. Индийское древо жизни. Кто совершит омовение в ее потоке, исходящем из муравейника, кто почтит там богов и предков, тот получит плод Ашваметхи. Образ Сарасвати часто соотносят с Брахмой, среди прочего, олицетворяет также высшую мудрость, когда она является то его женой, то дочерью. В греческой мифологии Афина, латынь «Минерва», рождается из головы Зевса, латынь «Юпитера». В Брахманда Пуране, глава 43, Сарасвати рождается из головы, от лица Брахмы. Значение этих образов следующее. Согласно письмам Махатм, планета Матери Мира, Радж-планета, находится за Юпитером. Планету Юпитера обычно связывают с Индрой, в высшем значении Брахмой или Зевсом. Юпитером. В алтайской мифологии образом Матери Мира стала Умай, Хумай, превращающаяся в белую лебедицу. Ей принадлежит Уч-Сюре, центральная гора Азии, именуемая также Белуха. В авестийской традиции это богиня Ардвисура, Анахита. О ней поется в гимне. «Золотую вершину Хукарья восславить». Примечание: мировая гора Хукарья аналогична горе Меру. С высоты ее, равной тысяче мужей, ниспадает Ардвисура Анахита, высотою равная всем водам, здесь, по земле текущим, и вперед устремляется полная сил. Плат золотой на груди придерживая, здесь стоит она добрая, всякий может увидеть ее, Ардвисуру Анахиту, в образе прекрасной девы, сильной, стройной, прямой, высоко подпоясанной, знатного рода, именитого. Красуется она серьгами, четырехгранными, златоковными, ожерельем обвила благородная Ардвисура Анахита прекрасную шею, стягивает она стан свой, чело увенчало свое, Ардвисура Анахита прекрасным обручем, сотнями самоцветов украшенным, златокованным, осьмичастным, словно бы колесница, перевитым лентами, чудесным, с кольцом посередине, искусно сделанным. Примечание: Ардвисур или Абан-Яшт, Авеста в русских переводах.